я могу понять очень Да. Здравствуйте. Ну. Алло. Приветствую вас, добрый день. Я слушаю. Здравствуйте, я по очень важному вопросу, Лена Александровна, дала бы вам банк Тинькофф, я вам сердце не напомню, что вот... Во-первых, пожалуйста, громче, во-вторых, разборчивая фамилия, имя, отчество ваше. Да, я повторю, для вас это не проблема, это звонок из банка Тинькофф, Тинькофф банк, я Мусей, Олег, его здесь зовут. Можете сейчас за мир ко мне обращаться. Если звонок поступает по поводу вашей задолженности, помните, да, вот по двум кредитам подумать, значит, банк не решил вопрос. Не и на данный момент требовали погашения остатка минимальных платежей. Напомню, по кредитной покупке у вас там 3915 рублей и по кредитной карте буквально 3600. В принципе, сегодня до конца дня это пока еще актуально. Скажите, пожалуйста, Евгения Александровна, вы успели хоть какие-то варианты рассмотреть? Поступит ли от вас оплата? Я не рассматриваю варианты. То есть в целом даже не занимаетесь, да, поиском денежных средств? Да, мне не нужно ничего искать. Что просите? Мне не нужно ничего искать. Выходит, вы отказываетесь вообще, да, от добровольного погашения? Да. Скажите, а чем это обусловлено? Вы вроде они себя прекрасно зарекомендовали как исполнительный ответственный человек. Ну, так мне хотелось. Ветреная я особо сегодня решила вот так. На вас это не похоже. Но вы меня хорошо успели изучить, да? Что на меня похоже, что на меня не похоже. Куда вам знать? Ну, я сужу по истории вашего обслуживания. Все-таки, я думаю, человек, который полтора года как минимум ежемесячно вовремя оплату производил, я думаю, на него это не похоже. Ну, вот полтора года производил, а потом решила, что хватит уже это терпеть. Все. Ну, я вижу, у вас очень большая кредитная нагрузка. Вы и остальные кредиты, да, тоже не платите? Это вас не касается. Не, ну если вы считаете нужным открывать, я в принципе не настаиваю. Скажите, а у вас ипотечный займ или остальные? Я не считаю нужным с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Я понимаю, что ваша задача влезть мне в душу или не в душу без мыла, но тем не менее вы для меня посторонний человек, и я не считаю нужным обсуждать с вами свои финансовые вопросы. Ну странно, вы до этого так долго-долго избегали общения с банком, ни разу не ответили на звонок. Сейчас отвечаете и... Да, на отдыхе была, роуминг у меня просто был, поэтому... Понятно. А как же вы были на отдыхе, если сейчас изоляция и карантин? Так это же сейчас изоляция и карантин. А до этого, когда я не отвечала на звонки, я была на отдыхе. Так мы вам звонили весь апрель. И весь апрель эта ситуация... Ну, весь апрель была на отдыхе. Больше вам скажу, в конце марта вы частичную оплату какую-то производили, да? Нет. Ну, вряд ли вы были на отдыхе, потому что вряд ли вас куда-то отпустили бы сейчас. Выезды же ограничены. Но вы не допускаете, что я могла быть уже за границей? Ну, тогда вряд ли вы бы сейчас вернулись так быстро. Короче, знаете, вы свои предположения вот оставьте при себе. Они мне абсолютно не интересны. Ладно. Угу. Ну, мне скажите, пожалуйста, что у вас такого после февраля произошло, что вы так прям резко перестали справляться? Что за формулировка «перестали справляться»? Ну, вы вносили платежи своевременно в полном объеме, потом перестали их вносить. Ну, перестала их вносить, да, ну, это вносили, правильная формулировка. А перестали справляться, это так, как вам хотелось бы. Нет, это не так. Вы вот буквально в конце марта, опять же, повторюсь, 30 тысяч рублей. Я думаю, ее не просто так вы вносили, потому что только да это у вас... Да ничего я не вносила-то. Может, ошибочно кто скинул. Под заложенность? Я ничего не оплачивал. А, то есть безналичный перевод был осуществлен с той же карты, которую вы ранее производили по ошибке? Да не знаю я ничего не оплачивал. В общем, Елена, вы поймите правильно, уточнить причины неоплаты необходимы, так банк должен принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Принимайте решение, я какое хотите, скажу, а мне неинтересно абсолютно. А мы не руководствуемся приехать, скорее обратная связь от нашего заемщика. Я вас по-человечески просто заверяю, вы зря такую позицию занимаете. Знаете что, юноша? Давайте-ка вы свое мнение и свои советы себе посоветуете. Мы с вами ровесники. Вы рассуждаете именно как юноша. взором пылким, неразумный. Вот да. Вы посторонним людям забудьте дурацкую эту привычку чисто по-человечески давать советы. Вас никто не спрашивал. Абсолютно. Понятно. В ряде случаев банк может предложить какие-то взаимно выгодные условия. Не надо мне ничего предлагать. Поэтому поступайте, как считаете нужным. Так мы же не руководствуемся, повторюсь, прихотями, а скорее обратной связи. Поступайте, как считаете нужным, без обратной связи. Обратной связи не будет. Как еще нужно повторить, чтобы вы поняли? Понятно. Евгений, ну, банк неоднократно пытался регулировать вопрос с вами путем переговоров, тем не менее, оплату вы не провели, на контакты вы не идете, и с этим должен вас уведомить, что банк вправе расценить ваши действия как прямое уклонение от выплаты. Да мне фиолетово, как вы расцениваете, вот зачем вы мне знаете, эта информация? Да? Мне вот совершенно, как бы, знаете, вот жизнь моя не изменилась, но когда вы мне навязали свою информацию. А давайте я тогда, если у вас обязанность, вам все равно слушают вас или не слушают, то я тогда телефончик рядышком положу, а вы там надиктуйте, что вам надо надиктовать, прочитайте, и все, и покончим с этим. А? Как вы на это смотрите? В общем, должен вас уведомить, что банк вправе расценивать ваши действия как уклонение от выплаты кредиторской задолженности. Второй раз вы повторяете мне, зачем это? Не знаю, для проверки данной информации. У вас все в порядке с головой? Я вам только что сказала, что мне эта информация не интересна, а он мне второй раз повторяет. Вы что, ку-ку? Ну, не волнуйтесь, так не переживайте. Я не волнуюсь, вы не в состоянии сделать так, чтобы я волновалась. Зачем вы на хамство переходите? Некрасиво с вашей стороны. Да, мне неинтересно, красиво или некрасиво в ваших глазах мои какие-то изречения выглядят или еще что-нибудь. Мне все равно... Ну, не только в моих, я думаю, в любых это выглядело. Да, мне все равно, что вы думаете. Вы понимаете, вы навязались, как банный лист к заднице, прилепились ко мне. И вот свое мнение, там вот эти скрипт свои вы читаете, мне это неинтересно. В общем, для проверки данной информации банк вправе обратиться в правоохранительные органы. Счастливого пути. И если будет доказан факт совершения противоправных действий по договору, в котором вы являетесь заемщиком, то сотрудники отдела внутренних дел уполномочены возбудить уголовное дело. Ага. И в данном случае законодательство предусмотрено уголовную ответственность по лишению свободы. Ага. Нам не хотелось бы этого, до этого доводить и отправлять вам копию заявления отдела внутренних дел. Поэтому значит, готов так, предоставить вам поясняю список. Для тех, кто болен на голову банком Тинькофф. Значит, 159-я прим. 1, статья, на которую вы сейчас намекаете, мошенничество в сфере кредитования в нашем случае. Я не про это говорю. А про что вы говорите? Про какое мошенничество? А про что вы говорите? Про какую статью вы говорите? Я слово мошенничество вообще не озвучил. Я говорю про 177-ю статью Уголовного кодекса. 177-я, хорошо. 177-я у нас применима. При какой сумме? Раз. Второе. У нас суд состоялся разве? Вы 177-ю статью вообще, в принципе, читали? Как 177-я в данном случае? Да при чем тут вы? Вы несете чушь, которую вам внушил ваш работодатель. Я предполагаю для себя разумным, да, опираться на здравый смысл и на собственные знания, а не на мысли наркомана, записанные в пубертатном периоде на велосипедную цепь без фотовспышки. Вот то, вот это вот ваш бред, вот так вот для меня выглядит. Угу. Так что прекращайте. 177-я и 159-я здесь неприменимы. Можете вспомнить там 165-ю или еще что-нибудь. Здесь тоже все это неприменимо. Поэтому ваши пугалки вот этими правоохранительными органами, они мне смешны, и вы выглядите унизительно сейчас для меня, когда вы выдумываете в нашем разговоре вот эту всю чушь. Ну, понятно, можете быть свободны, раз вам понятно. Так вот, действия банка направлены на возврат долга будут продолжаться. Также брехать будете по телефону про 177-ю? Ну, действуйте. Вам искренне желаю удачи, решения всех ваших вопросов. Вам искренне не желаю ничего хорошего. Прощайте. Не переживай. Прощайте. До свидания.